Okay, welcome to the last day. Добро пожаловать в последний день. Let's see. Давайте посмотрим. What we cannot do. Что мы не можем не сделать. So it's the first. Кто будет первый? Мы не можем не быть здесь и сейчас. Давайте разберем это. We cannot be here and now. So we continue from the day before. То есть мы продолжаем то, что начали предыдущий день. The last question is the first question. Первый вопрос это последний вопрос. Последний вопрос Who needs to be in the here and now? Кому нужно быть здесь и сейчас? Me, you. Me. Okay. So what's the question? В чем вопрос? Время и пространство мешает, наверное. Мешает чему? Осознавать это. From being aware of that. Yeah, but who is then the prevented or who? The question is who needs to be aware about the here and now. Но кому мешают? Кому нужно осознавать здесь и сейчас? Личности, вероятно, которая сидит тут. Возможно, под боком. Yeah, but who? So it's a personal advantage. То есть это личное преимущество. And you really think the absolute needs a personal advantage to be what it is? И вы действительно думаете, что абсолюту нужно личное преимущество для того, чтобы быть тем, что он есть? Абсолюту может и нужно, но все учителя везде и всюду здесь сначала. Absolute might not need it, but all the teachers stay here and now, here and now. Yeah, because they want to teach something. Да, потому что они хотят вас чему-то научить. What else can they do? Right? Что еще могут они сделать? So they teach in the here and now. Поэтому они учат здесь и сейчас. Здесь и сейчас. And you hear and you listen in the here and now. И вы здесь, и вы слушаете. Listen? Yeah, you. Вы слушаете это здесь и сейчас. Well. Где еще? Can you listen later? Можете ли вы услышать это позже? Но оно проходит постоянно. И память и будущее это здесь сейчас, даже слушая вас. But here and now constantly goes into memories. Even now. Oh, but the memories even now. Но даже память даже сейчас. So all is in the now. Всегда в сейчас. The past, the future, the present. Будущее, прошедшее, настоящее. Whatever you imagine can only be in the now. Все, что вы воображаете, может быть только сейчас. Вероятно, это так, но учителя говорят, что если есть осознание, то здесь и сейчас, тогда человек понимает всю истинную природу. А с нами это не происходит. It might be so, but the teachers say that if you realize here and now, then you realize your true nature, which doesn't happen to us. No, if even to realize the here and now doesn't really is realizing your true nature. Даже осознание здесь и сейчас не есть осознание вашей истинной природы. It can only be a false nature. Это может быть только ложная природа. A false person or a false I was realizing a false here and now. Ложная личность или ложное я, которое осознает ложное сейчас. False realizing false. Ложное осознает ложное. The only what you can say they both exist. Единственное, что можно сказать, что они оба существуют. So the only reality is existence. Потому что единственная реальность это существование. But existence doesn't know any here and now. но существование не знает никакого здесь и сейчас. Existence is here and now. Существование есть здесь и сейчас. And existence is that realizer. И существование есть тот, кто осознает. So that what is realizing and what is realized. То есть то, что реализуется, то, что реализовано. Aspects of reality. Это аспекты реальности. But they are not real. Но они нереальны. That what they are is real. То, что есть я, это реально. But that what they are never needs to realize anything. Но то, что есть я, ему не нужно ничего реализовывать. So. Итак. Снова тот же замкнутый круг. So it's the same vicious circle. It's always a vicious circle. Это всегда замкнутый круг. The devil is in his own hell. Дьявол в своем собственном аду. Hallelujah. Hallelujah. Everything understood? Все понятно? Absolutely. Yeah. Yeah, the absolute understands absolutely. Абсолют понимает абсолютно. And there is absolute in this eternal now, the absolute understanding what it is. И абсолют в вечном сейчас абсолютно понимает то, что есть. By being absolute. Будучи абсолютом. But not by realizing it. Но не путем понимания, осознавания этого. Never action or any active realization. Нет никакого действия, никакой активной реализации. It's the uninterrupted silence. Это непрерывная тишина. Never broken. Которая никогда не нарушает. Never disturbed. Ее ничто не беспокоит. Тогда что заставляет, скажем, меня или других бросать все, сказать, сегодня, мне там поезд, идти сюда к вам, вместо того, чтобы быть в 10 местах, а что-то туда гонит? What makes the people here and give up everything? I have a train today, for example, and come here and... That what makes me sit here makes you sit there. То, что заставляет меня сидеть здесь, вас заставляет сидеть там. Что? But we never know what it is. Но вы никогда не узнаете, что это. But that is what you are. Но это то, что вы есть. Если третий узнает. После третьего чего любит? That's why it's vodka, absolute vodka. Поэтому водка и называется абсолютно. После третьей бутылки уже ничего не произойдет. Кроме абсолютно. Yeah. You drink yourself away. Вы напиваетесь, и уже ничего нет. But the bad thing is you wake up again. Но плохо в этом то, что вы снова пробуждаетесь, просыпаетесь. Then you have a hangover. И тогда у вас как мерие. Это правда. Это высшая истина. So even Ramana was asked the question, can you realize or is the realization in drugs? Даже Рамане задавали вопрос, есть ли реализация в наркотиках? We said, yes, temporary, yes. И он сказал, временное, да, есть. But not permanently. Но не постоянное, вечное. So temporary you can drink your ego away. То есть временно можно напиться и забыть свое эго. In vino veritas. In vino veritas, yeah. In wine is truth. В вине истина. But you all want to not to wake up again, no? Но все вы хотите не просыпаться снова. But not to want to wake up, you already have to be awake. It's too late. Но чтобы хотеть не просыпаться, вы уже должны быть проснувшимся. Уже слишком поздно. It's crazy, yeah? Это безумно, не правда ли? You already awake, but you don't want to wake up. Вы уже проснулись, но вы не хотите просыпаться. How crazy can it get? Насколько безумно все это может стать? So awakening happened. Пробуждение произошло. Now you have that whatever nightmare to experience. И теперь у вас есть этот ночной кошмар. который вы переживаете. So I always wishing you a pleasant nightmare. И я всегда вам желаю хороших кошмаров. Yeah. Something else? Еще что-нибудь? Но оно получается, что очень просто, как число. It turns out to be very simple and very complicated. Yeah, it's absolutely unreachable. Это абсолютно недостижимо. It's impossible to become. Это не может стать. And it's absolutely impossible not to be. И этим абсолютно невозможно не быть. So as you already are that, you cannot become it. А поскольку вы уже это есть, вы не можете этим стать. But you try. Но вы пытаетесь. Но прекрасно, что есть такие люди, как вы, напоминаете нам. Без напоминания мы уходим. It's great there are such people like you who remind us of that, because that's this reminder of we are gone. I don't know. Не знаю. Yes. Карл, скажите, что такое осознавание и почему его рекомендуют практиковать? Can you tell us first what awareness and why are the recommended practices? Awareness is the first and purest notion of existence. Осознавание – это первое и самое чистое понятие о существовании. It's light and sound. Это свет и звук. Om. Om. And to meditate on that Om. И для того, чтобы медитировать над этим Om. You meditate on the first. Вы медитируете на первое. And the last. И последнее. You can experience. Что вы можете ощутить. But prior and beyond that awareness. Но до и за пределами этого осознания. Is what you are. То, что вы есть. As you're always with and without awareness. Потому что вы всегда с и без осознания. So your absolute existence doesn't demand any awareness to exist. Потому что хотя вашему абсолютному существованию не нужно никакое существование, чтобы существовать. So that's why they call it like judgment day or judgment, where the judge starts. Поэтому это называется день суда, день страшного суда, когда начинается and. И заканчивается. So, where the purest eye, like the root sort of eye starts. Там, где самое чистое я, там начинается мысль, самая первая мысль о я. As a superior consciousness eye. Как высшее осознание я, сознание я. And as you still can experience that superior eye. И как, пока вы можете ощущать это высшее я. You cannot even be that. Вы даже не можете быть тем. So you are prior and beyond that superior consciousness. Вы до и за пределами этого высшего сознания. That what is Brahman or the Absolute. То, что есть Брахман и Абсолют. That you will never know in any relative form. И то, что вы никогда не познаете ни в какой относительной форме. So already awareness is an information out of that. Поэтому осознание – это уже информация вне того. So the dream starts with awareness. Сон начинается как осознание. And the dream ends with awareness. И сон заканчивается как осознание. But prior and beyond that is the absolute dreamer. Но до и за пределами этого абсолютный сновидящий. The self. Я. And there is a silence. И существует тишина. Which is never interrupted. Которая никогда не прерывается. Which is never, never. Которая никогда, никогда. In spite of all the presence. Несмотря на все присутствие. Of awareness. Осознание. I am-ness. Я есть-ность. Or the world. Или мира. So your nature is always in spite. Поэтому ваша природа всегда вопреки. Never because. Никогда из-за, по причине. That's why they tell you, meditate on the first and the last, which is light. Поэтому вам говорят, медитируйте над первым и последним, что есть свет. The light of Shiva. Свет Шивы. Is not Shiva. Не есть Шива. Then the I am-ness, the home of Shiva is not Shiva. Затем я есть-ность, дом Шивы не есть Шива. And then the Jiva. А затем? Which is a person. Jiva. Jiva, который есть человек. They call it the little Shiva. Его называют маленьким Дживой. Шивой. Шивой. Это не Шива. So Shiva is neither awareness, the light, the home, or the Jiva. It is that what is prior and beyond, or Trinity of Shiva. Шива это не то, что есть Шива, не то, что есть дом, и не то, что есть Джива. Это то, что за пределами и до всего этого. And that we can do with Christianity the same. С христианством можно сделать то же самое. Heart is what you сердце are. Это то, что вы делаете. And heart is prior to the Father. И сердце предшествует Отцу. To Spirit. Духу. And to the Son. И Сыну. Heart. Сердце. Is the Father. Есть Отец. Is the Spirit. Есть Дух. Is the Son. И есть Сын. But it's not the Father. Но это не Отец. Not the Spirit. Не and Дух not the Son. И не Сын. Understood? Понятно? It sounds complicated, but it is not. Это звучит сложно, на самом деле это не так. А вы сами себя считаете просветленным из Будды? Yes and no. И да, и нет. My nature is ever enlightened, and what you see. Как это произошло, да и нет? Моя природа всегда просветлена. А how did this happen? Yes and no. What? Что? Ну вот это. Nothing ever happened to what I am. Ничто никогда не случалось с тем, что я есть. So how can that happen? Как это может произойти? Ну просто обычно, например, в древних текстах и описывают, как происходит так, взрыв, там Вселенная, она сжимается, падает на обратно другие зоны, там яловые эффекты. С вами что-нибудь происходило? The Big Bang. Большой взрыв. Yeah, kind of. Yeah, the Big Bang is the realization that you are that what is. It's like, it's me. Большой взрыв — это реализация того, что вы есть. Это как, да, это я. It's one hand clapping. Это хлопок одной ладонью. Big Bang. Большой взрыв. I am that. Bah. Я есть то. Ну, это понятно. А во сколько лет это произошло с вами? How old were you when it happened? How old were you? I have to remember. It's a long time ago. Придется мне вспоминать, это было давно. 78, how old was I there? 25? В 78 году. Сколько мне там было? 25? So it's hard to remember. Трудно вспомнить. That what never happened, that non-happening is hard to remember. То, что никогда не случалось, не событие, его трудно вспомнить. So if you ask me, immediately it becomes a personal story. А когда вы спрашиваете меня об этом, то моментально это становится личной историей. And then you make it like a biography of an awakening or something. И тогда вы делаете это как биографию просветленного или кого-то. That's already a joke. Это уже шутка. It never happened to anyone. Это никогда не происходило ни с кем. And that what you are has no age. И то, что вы есть, не имеет возраста. So how can the unborn remember when that happened but never happened? Поэтому как можно вспомнить то, что никогда не происходило, как можно вспомнить, когда оно произошло? So to this body, mind, organism, nothing ever happened. С этим организмом, тела, ума никогда ничего не происходило. How can a reflection, whatever, which is simply like a memory effect, все это как отражение, как эффект памяти, realize anything? Реализовывать что бы то ни было. So what to do? Что же делать? Yeah. Вот вы интересовались Кастанедой в свое время. Вот, я хочу спросить вас о том, как вы относитесь к формированию намерения по Кастанеде. Что это такое? Есть ли это вообще? In the dream, yes. Во сне, да. Но вы когда-то к этому серьезно относитесь? But once you seriously. No. I took 5 years peyote, but not seriously. Day by day. Я 5 лет принимал пиот, но не серьезно, каждый день. How can you be serious and take 5 years peyote day by day? Как можно быть серьезным и 5 лет принимать пиот день за днем? After one day you are gone. После первого дня вы уходите, serious. Вас нет, серьезно. No, for sure that was always, even when I was young, this longing for freedom, which is always in everyone. Конечно, когда я еще был маленьким, то была я, это было это стремление к свободе, оно всегда есть. Then you try everything. И тогда вы испытываете все. Пытаетесь. Whatever you do. Что бы вы ни делали. А вот когда у вас исчезла мысль о том, что идея, то, что вы являетесь деятелем, и как бы полностью отпала вот эта вовлеченность, я. А вот что этому предшествовало? What preceded the dropping off of your ideal of your being a doer? Ну, скажем так, какие события? What was before it? What event preceded? It's not... Actually, if I can make a biography of it, a story like it happened after 5 years peyote. Если мне нужно будет сделать из этого биографию, историю, то я скажу, что это случилось после 5 лет принятия пиота. And then giving myself always the order every night to find my hands in the dream. А после того, как я давал себе приказ каждую ночь найти свои руки во сне. Это работает. Try. Да, попытайтесь. But maybe not. Who knows? Ну, может и нет, кто знает. So then in the dream you wake up and you realize that you're dreaming. Во сне вы пробуждаетесь и осознаете, что вы во сне. But then awareness is waking up in a way, or the self wakes up. А затем пробуждается осознание или я пробуждаюсь? And then you die. И затем вы умираете. So then there happens this death experience. Потому что то, что происходит затем, это опыт смерти. Really like a nightmare. It's like the flesh drops away from the bones, and then the bones dissolve. Сон это как кошмарный сон, когда отпадает плоть с костей. Horror. Это ужас. And you fight like hell. И вы сражаетесь изо всех сил. For surrender. For survival. За выживание. You don't surrender. И вы never. Не сдаетесь, не подчиняетесь этому никогда. And you fight like hours or whatever time. И вы сражаетесь целые часы или какой-то еще. And at one point something is surrendering, but not you. И в какой-то момент что-то сдается, подчиняется, но это не вы. And then you drop into that vacuum cleaner, like sucks you into the darkness of. You are totally gone. И затем вы падаете куда-то, как в пылесос, который засасывает вас. Вас нет. But there's still you. In that absolute gone, there's still what you are. Но в этом абсолютном уходе есть вы. Все равно есть то, что вы есть. And from there, there's simply the first what you can experience. It's like light happens. Awareness happens. Просто первое, что вы можете ощутить, это ощущение света. And then for no time, light. И затем вне времени свет. And then automatically I amness, like space. И затем автоматически появляется я естьность, то есть пространство. And then suddenly the whole world bombed back. И затем внезапно весь мир взрывает, появляется вновь. Actually that, and then there are side effects afterwards. И есть побочные эффекты этого. So there are visual effects. There are side effects. This are like every cell wakes up in the so-called body. Да, есть побочные эффекты. Каждая я пробуждается в так называемом теле. Like electricity is running through your whole system like hell. Это как электричество идет через все ваше тело, очень интенсивно. And you can read your books under your blanket. Because lightning comes out of your head. И вы можете даже читать книжки под одеялом, потому что электричество такое сильное. А книжки там вообще не потеряло отсюда. Просто у меня тоже электрический разряд постоянно вот так вот. Такое время, когда я снимал 100 раз. Now no one knows if this story is true or not. Теперь никто не знает, правдива эта история или нет. Not even me. Даже и я. But it sounds good. So maybe it happened like this or not. Возможно, это произошло таким образом, может быть. But who cares? Кого это волнует? Does it make any one of you, including me, more or less as I am? Делает ли это кого-нибудь здесь, включая меня, больше или меньше тем, что я есть? Absolutely not. Совершенно нет. А вот это стирание вас, вот то, что в книжке описано, когда вы почувствовали, что вас как бы стирает просто напрочь вот отсюда, это похоже на депрессию? На что это похоже? Вот с чем это можно сравнить? Вот как бы... Что это? Это как депрессия тяжелая? Yeah, how did you feel? Did it feel like depression? No. Или это просто вот like как просто каток, который по тебе едет и все? Вакуум. Это был вакуум. Like a vacuum cleaner. Как пылесос. It sucks you in. Который засасывает вас. It drags you. Который засасывает, привлекает вас. And you cannot, you try to survive, you try to fight, but you have no chance. You will be sucked in. Вы пытаетесь выжить, вы пытаетесь сражаться, но у вас нет шанса, вас все равно засасывает. So when grace wakes up. Поэтому когда милость пробуждается. It drops or sucks everything in was not, is not grace. Она отбрасывает или засасывает в себя все, что не есть милость. А боль при этом есть? What about pain? Do you experience pain in the process? What's pain? Что такое боль? Migraine or something? Мигрень или что вы имеете в виду? Ну там, ломки какие-то, я не знаю. Like when you get born, you have pain, and when you get reborn, you get pain too. Это вы имеете в виду, когда вы рождаетесь, то вы ощущаете боль, когда вы перерождаетесь, то тоже должна быть боль. Or you come by when you get are born, you come out of a vagina and you it hurts because it's very narrow. Когда вы рождаетесь, то вы выходите из матки, и это очень больно. And then they call that the cosmic vagina. И это называется космическая маска. The cosmic vagina sucks you in again. И эта космическая маска снова вас засасывает назад. It's like in the Bible, the eye of the needle. Так же, как в Библии говорится, и больное ушко. You cannot come with any concept, with any word. All that has to be dropped in front of you. So it's like it sucks you as you are. Нельзя войти туда ни в какой концепции, ни с чем через это маленькое ушко. Это засасывает вас только тем, что вы есть. Но вы сопротивлялись. But you did fight. No, not what I am, but the form. Form. The form always tries to survive. Не то, что я есть, а сама форма всегда пытается выжить. That's the nature of this microphone. If you have to press it, you have to do something to destroy it. It will resist. Это природа этого микрофона, чтобы, если вы попытаетесь его сломать, то он будет сопротивляться. So it's not like that the form just surrenders. Это не то, чтобы форма взяла и подчинилась. Cannot surrender. The form always resists destruction. Она не может подчиниться. Форма всегда сопротивляется разрушению. That is its nature. Это ее природа. But if that wakes up, what? It's the origin of everything. Но если пробуждается то, что есть источник всего. So if Shiva wakes up and starts to destroy. Если Шива пробуждается и начинает разрушать, no form can resist. Ни одна форма не может этому сопротивляться. But if the form tries to destroy itself, но если форма пытается разрушить себя, that's a joke. Это шутка. Yes. Вчера после беседы с вами я внезапно понял, но не ясно, что картина действительно нарисована, но нельзя изменить уже ни штриха, ничего. Yes, after the talk I realized that the picture is already seen in me, and so nothing can be done to change. Any normal seeker would be happy to discover that, but I only felt pain. То же самое было, когда много лет назад я проводил самоисследование, и есть рождение, у меня нет рождения вместо того, чтобы проник свет или что-то еще, рождение, это только ужас, отчаяние, боль. In the statements I made at Open quite a long time ago, and I discovered that there was no me, and there has never been me, so I felt despair, I felt horror. What is this? This is bad karma that I have. Why am I not choosing? Why is it making me normal way, like it's supposed to be? What normally? Что такое нормально? You think there's any normal person in all the world? Вы думаете, что есть один хоть нормальный человек во всем мире? What is a normal karma? Что такое нормальная карма хорошая? Чего-то произошло не так, как было написано, не было выше, я был страх ужаса. Something was wrong, like there was no superior I. Their spirit self, there is only horror and fear. Yes, of course, the devil fears the absence of heaven and hell. Дьявол боится отсутствия ада и рая. So then he fights for hell. Поэтому ему нужно сражаться за ад. And he even fights for heaven. И он даже сражается и за рай. As the devil cannot join the kingdom of the absolute. Потому что дьявол не может войти в царство Абсолюта. So it's pure horror. И из-за этого возникает чистейший ужас. It's even called the Holocaust for the devil. Это даже называется Холокостом дьявола. Because the devil will burn out in the coolness of the fire of existence. Потому что дьявол сгорит в coolness? Yeah, it's the carelessness of that. В холодности хаоса существования. В его жестокости, бессердечности. А? Пока дьявол побеждает. Чуть громче. Meanwhile, the devil wins, unfortunately. He cannot win, he is always losing. Он не может победить, он всегда проигрывает. Because the devil appeared and one day he will not be there anymore. Потому что дьявол появился и в один день он исчезнет. So it's like a shadow is trying to survive. Это как тень, которая пытается выжить. It's already lost. Она уже потеряла. Because it's already dead. Потому что она уже мертва. The shadow fights for life. Тень сражается за жизнь. But it cannot survive. Но она не может выжить. It came and it will go again. Она появилась, она снова исчезнет. But that will always be there. Но то всегда будет там. So it's already lost, that shadow. А это уже потерянная тень. It's a dead phenomenon. Это феномен мертвого. Дьявол это в принципе не какое-то мифическое существо, это как реально. Я тоже не помню, что говорить. Это же дьявол. No, the devil is God in the imagination that he exists. Дьявол это Бог в воображении того, что он существует. When God believes in the concept that he exists. Воображение людей или воображение кого? In the imagination of people or? No, in the imagination of God. Нет, воображение Бога. There is nothing without God. Нет ничего без Бога. How can one imagination have another imagination? Как одно воображение может иметь другое воображение? How can this microphone imagine something? Как этот микрофон может что-то вообразить? А мы какое отношение к дьяволу имеем? What do we have to do? Everything. Самое прямое отношение. As you are that. Потому что вы есть то. And you are absolute self-guilty, believing in yourself. И вы абсолютно guilty? Yeah, self-guilty. Вы испытываете чувство вины из-за того, что вы есть absolute responsible. Вы абсолютно ответственны за это. That you are so stupid to fall in love with yourself. За то, что вы были такой глупый, что влюбились сами в себя. Now you want to blame humanity? А теперь вы хотите обвинить человечество? Come on. Ну ладно уж. То есть у нас есть дом дьявола и Бога. Что есть внутри? Дом дьявола и Бога. So inside we have the home or devil and God. No, you are the devil and you are God. Нет, вы есть Бог и вы есть дьявол. There is no inside in you. У вас нет никакого внутри. You play your own devil. Вы играете своего собственного дьявола. And you play the idea of God. Idea? Yes, the idea of God is the idea of devil. Вы играете в идею Бога и в идею дьявола. Then you have a conversation. И у вас появляется разговор. How are we today? Как у нас сегодня дела? Oh, yes. Ну, да. Shall we fight today a bit? Сегодня посражаемся немножко. Who is too much here? Кого здесь слишком много? Me or you? Меня или тебя? So, and then comes even me, myself and I. И затем появляется я сам и я. Angel is this gift. Where are the angels? Ча. В вашем воображении. There are the sons and daughters of the devil and God. Есть сыновья и дочери дьявола и Бога. It's a nice relationship, huh? Это прекрасное отношение. То ли внутри. А ты не знаешь. Человек запутался. Angels. Ангелы. Aren't we all a bit angel-like? Разве вы все немножко не похожи на ангелов? Wings of perception. Крылья восприятия. What does the Holy Pope has to do with it? И что тогда святому папе делать с этим? Now we come closer. Теперь мы подходим ближе. Is the church in the church or is the church in God? Or, церковь находится в церкви или церковь находится в Боге или как? So you can say in this dream-like realization, everything is what you can imagine is there. Вы можете сказать, что в этой сновической реализации все, что вы можете вообразить, есть. Angels, God, devil, heaven, hell. Ангелы, дьявол, Бог, ад, рай. Even Russia. Даже Россия. Imagine. Представьте себе. No one would imagine that it could be Russia. Никто не мог бы вообразить, что это Россия. Or Germany. Или Германия. Absolutely impossible. Совершенно невозможно. Hitler. Гитлер. Сталин. Сталин. Раз. Путин. Путин. Isn't it unbelievable? Whatever. Разве это не невероятно? Even you are. Даже вы есть. Boah. Every morning you look at that image. И каждое утро вы смотрите на этот образ. And then you ask yourself, why me again? И тогда вы спрашиваете себя, почему опять я? Why not my neighbor? Почему не мой сосед? Then we are all one white. Yeah. Your neighbor. You're the wife of your neighbor. Или жена вашего соседа, да. Yeah, it's always when everything is oneness. You always ask yourself, when everything is one, why I am not my neighbor? Поскольку все есть единственность, все есть одно, то вы спрашиваете себя, почему я не мой сосед? And even if you realize, if you have this experience of oneness. И даже если у вас есть это переживание единственности. And you can imagine, yes, I was Hitler, I was Stalin, I am the bad and the good, and I am whatever you can imagine. И вы воображаете, я был Гитлер, я был Сталин, я был всем, что только можно вообразить. But it comes to your neighbor ego. Но это сводится к эго вашего соседа. That goes too far. Которое распространяется слишком my далеко. My neighbor, I cannot never be my neighbor. No. Мой сосед, нет, я никогда не могу быть моим соседом. Нет. No. Yeah. А как из Абсолюта появилась вот эта первая я, осознанность? Если абсолют, он ему ничего не надо, как она могла появиться? И зачем? How did the first I appear? Are not the absolute? Is absolute doesn't mean anything? And why did it appear? Why not? А почему бы и нет? That's a famous answer of that famous question. Это знаменитый ответ на этот знаменитый вопрос. Since whatever this happening, like people gathering together and wanting to find out why. С тех времен, когда люди стали собираться вместе, они задают вопрос, почему возникло это я. And the all-time answer is why not. И ответ всех времен это почему и нет. Почему бы нет? And whoever tells you he knows why, He must be absolute liar. Если вам кто-то говорит, что он знает, почему, тогда он абсолютно лжец. There's absolutely no reason. Потому что абсолютно нет никакой причины. And existence never needs any reason just to wake up. И существованию никогда не нужно никакой причины для того, чтобы пробудиться. But it happened. Но это произошло. The Buddha called it the divine accident. Будда назвал это божественный случай. But the question is, did really something happen by waking up? Но вопрос в том, произошло ли действительно хоть что-то этим пробуждением? Is your nature changed by waking up? Изменилась ли ваша природа этим пробуждением? Did you lose something in that waking up? Потеряли ли вы что-то в этом пробуждении? Did you gain something? Приобрели вы что-то? Absolutely not. Совершенно нет. Did you not lose or gain anything by waking up? Если вы ничего не приобретаете, ничего не теряете, пробуждаясь. Never made you more or less as you are. Это не делает вас более или менее тем, что вы есть. And whatever comes then out of that awareness, I amness and the world. И что то, что возникает из этого осознания, из я естьности и мира. For what you are, nothing happens. С тем, что вы есть, ничего не происходило. So who cares? Поэтому кого это волнует? So the divine accident happened. А божественный случай произошел. So what? Ну и что? If it doesn't make me more or less as I am, who cares? Если он не сделал меня ни в большей, ни в меньшей степени тем, что я есть, то кого это волнует? And it's now too late not to wake up, so what to do? И сейчас не слишком поздно для того, чтобы не пробуждаться. You have to be with this dream and without. Быть с этим сном и без. So what shall we do? Что нам делать? Со сном и с идеей. Со сном и с идеей. It's more fun with the dream. No. Нет. More or less can only be in the dream. Более или менее может быть только во сне. You don't need a reason. You don't have to make sense. That's why the dream has to be. Вам не нужна причина. Вам не нужно искать смысл в том, почему сну нужно быть. Зачем? It's nonsense. Это бессмысленно. Absolute nonsense. Это абсолютный нонсенс. Просто есть и все. It just is and that's it. Maybe, maybe not. Может да, а может и нет. Yes. Карл, как вы понимаете, указатель Кастанеды, третье внимание? What's your understanding of the third attention in the Кастанеды? The third attention. The second attention is like the first reality, the second reality, and the third. Первая реальность, вторая реальность, третья. The realm of freedom. Царство свободы. The absolute intention for freedom. Абсолютное намерение свободы. By that intention, you go beyond the ego. Посредством этого намерения вы выходите за пределы эго. You go beyond the awareness. Чтобы выйти за пределы осознания. That's the third intention. Это и третье намерение. The first intention for information. Первое намерение информации. For form. Для формы. And the second for the non-form. Второе для не формы. And the third for awareness. А третье для осознания. So it's like a trinity, even in Castaneda. То есть даже в Кастанеде была такая троица. But the beauty of Don Juan. Но красота Дона Хуана. He came back in the mid-90s. В том, что он вернулся в середине 90-х. In a vision to Castaneda. И предстал перед Кастанедой. And talked to Castaneda, stay where you are. И сказал Кастанеде, оставайся там, где ты есть. It's not it. Это не то. Я эти слухи не слушал. I haven't heard about that. Sure. It's worship. It's in an interview in the Los Angeles Tribune. Это было интервью в газете, в газете Los Angeles Tribune. From 95. В 95 году. А как относитесь к трансформации тела, физического тела? In what your transformation of the physical body is like by your life? Sounds good. Звучит хорошо. Если это может сделать. Yeah, it's famous. Это знаменито. In that circus of life, the transformation into light is famous. Famous? Yeah, it's famous. What do you mean famous? No, it's very known and it's always again, people like to see that. Это очень знаменитая идея, и люди всегда хотят это увидеть. Like a circus act. Это как в цирке, представление в цирке. Yeah, you reduce to light and then you explode into the eternal. Вы превращаетесь в свет и затем вы взрываетесь в вечность. And then always the audience, yeah, bravo, you made it. Публика начинает аплодировать. One less. Абсолютная реализация Брахмана. Some people say this is the absolute realization of Brahma. Yeah, yeah. And who should do that? И кто должен сделать это? Брахман. Brahman don't need it, doesn't need it. Но Брахман это не нужно. С некоторыми это просто происходит. But to who? Кто? С кем это происходит? Do you really think the absolute existence needs to transform into a light body to be what it is? Неужели вы действительно думаете, что абсолютному существованию нужно трансформироваться в тело света для того, чтобы быть тем, что он есть? Do you really think the absolute depends on some transformation? Yes. Вы действительно думаете, что абсолютно? What is about this bullshit of transformation then? What lila? What lila? Okay, what lila? What is the what of transformation? Yeah, the transformation of what? If existence really needs to transform into something else, what a poor and pure whatever bullshit existence would be. Если существованию нужно трансформироваться во что-то другое, то какое же бедное это будет существование, какое оно будет несчастное. And the idea of lila is only in the lila. Идея лилы только в лиле. And Brahman never knows any lila. И Брахман никогда не знает никакой лилы. Because I am Brahman. Потому что я есть Брахман. So we should take your word for it. Yeah, what else? А что еще вам делать? Believe it or not. Хотите верьте, хотите нет. Who cares? That's the question. Кого это волнует в этом вопросе? The beauty of to be what I am, I don't have to need any confirmation. Красота в том, чтобы быть тем, что я есть, в том, что для этого не нужно никакого подтверждения. There is no necessity of any confirmation or whatever someone agrees to me. Нет никакой необходимости ни в каком подтверждении, в согласии кого-то другого со мной. I can say the absolute bullshit that it doesn't matter. Я могу говорить полную чушь, это не будет иметь никакого значения. It doesn't have to be true because the truth is not. Это не должно быть правдой, потому что истины нет. So you can say whatever comes out of this. Поэтому вы говорите все, что выходит отсюда. It's in its essence absolutely irrelevant. По своей природе это совершенно не имеет к этому отношения. So it's true or not, who cares? Это истина или нет, кого это волнует? А вы когда говорите с людьми, которые не интересуются напрямую этой темой, но возникает какая-то что-то связанное с этим, вы говорите с ними на эти темы? Ведь они прямую не спрашивают. Do you talk about it to people who are not really interested in who don't have any interest? No, I don't go to the butcher and tell him you are not a butcher, you are the self, and you never kill the pig. Нет, я не иду к мяснику и не говорю ему, нет, ты не мясник, ты есть я, и ты никогда не убивал ни одного поросенка. Если разговор с мясником заходит какая-то тема, выдерживание. And if while talking to a butcher, you touch upon, or it happens, you touch upon the subject, then would you develop it? No. Нет. He doesn't pay. Это не стоит того. If he gives me a sausage for that, I give him the information. If he what? If he gives him me a sausage. Если он за это даст мне сосиску, тогда да. No, I'm not a messiah, I tell you. Но я не мессия, говорю вам. And I don't have to run around and tell everyone you are not what you think you are. Я не хочу ходить вокруг и всем сообщать, что вы не то, что вы думаете, что вы есть. кто Мессия? And who is the Messiah? Jesus was the Messiah. Иисус был Мессией. He walked around and wanted everyone to listen to him. Он ходил, проповедовал, ходил, чтобы его слушали. No, I ask for entrance, and then only that one who is ready to pay comes. You ask for entrance? Yeah, of course, because if there's only donation, they only come for to check you out. Who is your friend? Everyone here. They all have to pay. Здесь взимается плата за то, чтобы прийти сюда. Вам всем пришлось платить. So there's like a border you have to cross before I talk to you. То есть здесь получается как такая граница, которую нужно перейти, чтобы попасть сюда. It's all game. Все это игра. Лила? You don't believe in Lila. Don't forget. Don't forget the Lila. Не забывайте о Лиле. It's hot today, yeah? Сегодня жарко. Yeah. А скажите, что вы чувствовали, вот, когда вы держали за хвостик поросенка вот, в детстве, там, когда его убивали? Вот, какие были ваши чувства? Very concentrated. Я был очень сконцентрирован. А еще? Totally fascinated. Совершенно очарован. When you're 4 or 5 years old, you don't think about the pig about dying or something. It's a fascinating. Когда вам 4-5 лет, то вы не думаете о том, что вот поросенок он умирает. Это для вас очаровательно. There's no morality in it. Reality? No morality. В этом нет никакого морального чувства. You're just fascinated by that event. Вы просто очарованы этим событием. And everyone is. То есть вы не сострадательный человек. You're not a compassionate person. Абсолютно. Совершенно. Я когда лягушек мучил, сразу морду давал. Кто-нибудь лягушку мучает там, я сразу драку лез. When children were torturing in the frogs, I always hit them. Now you hit the children. И сейчас вы так же делаете. It's hitting children. It tells me I have no compassion. Это человек, который бьет детей, который говорит мне, что у меня нет сострадания. That's fun. Это смешно. Значит, вы точно не Будда. So you are not Buddha for sure. Он призывал внимательно, чтобы ходить, не наступить на муравья и еще на что. Вот внимательно. Buddha called for us to be extremely careful not to step on an ant. No, he never did that. Нет, он никогда такого не делал. It's all hearsay and made by any monks later. Это все такие слухи, которые придуманы монахами позднее. What kind of monks are there? 30 monks holding each other on the hand, having are blinded and walking through the desert or somewhere. Что это за монахи такие, которые держатся за руки, у которых повязки на глазах, а они идут через пустыню? Not to step on some worms or something. И думают о том, чтобы не наступить на каких-нибудь червей. But then there's this little boy in front of him who is leading them. И вот есть маленький мальчик перед ними, с теми, которые их ведет. And 30 monks, not only thinking about themselves, but not about the boy's consciousness. И все эти 30 монахов думают только о себе, а не об этом мальчике, не о его сознании. Is that compassion? Разве это сострадание? Нет, конечно. Well, I see. That's just Buddhism. Я пошутил. Это вот и есть буддизм. It was a joke. Yeah. Now. There isn't this, like I tell you, if Buddha would be here again, he would take whatever he can get and kick every Buddhist in his ass and destroy Buddhism right away. Если бы Будда появился здесь и сейчас, то он бы взял все, что только попало бы ему под руку, и он стал бы бить по заднице всех, кто бы ему попался. And what if Jesus would come to earth again, he would kill the Pope right away. А если бы Иисус вернулся на землю, то он первым делом убил бы папу. But he can. Вы говорите, что есть, значит, некая тишина, пустота, которая была всегда неизменна и прочее. Ну и есть какие-то проявления, которые как бы от нее не зависят, да? Вот где здесь вот это вот изначальное что-то, вот ваше сознание? You see there is silence and there are different manifestations which do not depend on it. Where is the original awareness in it? Here and now. Здесь и сейчас. Without awareness there would be no space, and without space no form. So without the formlessness of awareness there would be no formness and no form. Без осознания не было бы формы, не было бы пространства, и без этого не было бы формы и бесформенности. It's all here. Это все здесь. Ну, то есть форма и бесформенность помогает проявиться этому изначальному, что ли, сознанию. Both the form and the formless help the original awareness to manifest. No, without the awareness there is no formless or form. Нет, без осознания нет ни формы, ни бесформенного. But awareness is without formless and form. Но само сознание без формы и без бесформенного. The formless and the form come together. Форма и бесформенность идут вместе. Matter and antimatter come together. Материя и антиматерия идут вместе. But awareness is with and without matter and antimatter awareness. Но осознание, оно с и без материи и антиматерии. Оно осознание. So scientists now they've found enlightenment. Поэтому ученые сейчас нашли просветление. They can repeat enlightenment. Они могут повторить просветление. They have in Switzerland this particle speeding up process like this. Big one. В Швейцарии построен специальный такой бригад. Ускоритель, в котором частицы так вращаются. And they can create for split second antimatter. И на какую-то расщепленную долю секунды они могут создать антиматерию. And then they shoot with ions or ions, just making it. И затем в нее атака стреляют ионами. And then in one instant there is pure light. И в какой-то момент только один вот чистый свет. There is a fusion between matter and antimatter. Происходит как слияние into pure light. Материи и нематерии в чистый свет. One instant. На мгновение. But then automatically goes to antimatter and matter. Но затем автоматически это переходит в материю и антиматерию. This is like the mystic of all time explained enlightenment. И это похоже на то, как мистики объясняли во все времена просветления. The fusion between matter and antimatter, the fusion between form and formless. Слияние материи и антиматерии, формы и бесформенного. And awareness remains. И осознание остается. As light. В качестве света. Человек может ощутить это чистое, без формы и без формы. Я не знаю, кто может ощутить это. Can a person experience it as form and formless? Yeah, but you experience here now form and formless, without that what is form and without emptiness. There can only be form in formlessness. There's only one, not without the other. There's only both together. Вы ощущаете это здесь и сейчас, здесь есть и форма, и бесформенность. Без одного нет другого. Здесь одно, там есть и второе. Это, здесь, но он сказал, что сознание существует без формы и без формы. But you said consciousness. О сознании или сознание? Это он сказал, ну есть сознание, ощущает форму и отсутствие формы. Я спрашиваю, сознание или о сознании? You said that awareness is both with and without form and formless. Yeah, you can say it's a source of form, and formless is awareness. Можно сказать, что источник формы и бесформенности – это осознание. And the source is without producing form or formless. The source. И источник без того, чтобы он производил форму и бесформенность, все равно источник. So the father in Christianity is without spirit and son. Поэтому отец в христианстве без сына и без духа. But there is no spirit and no son without the father. Но нет духа и нет сына без отца. А есть ли возможность ощутить это? Is there a way to experience it? Every morning. Каждое утро. Before, out of deep sleep, you are waking up to awareness. Из глубокого сна вы пробуждаетесь в осознание. And from there on comes space and form. Boom. И из этого выходит пространство и форма. But there is no memory in it. Но в этом нет памяти. But it's, even here and now there is awareness. Но даже здесь и сейчас есть осознание. But you cannot experience it because your attention goes only to an experience you can memorize. Но вы не можете ощутить его, потому что ваши ощущения идут только к тому, что можно запомнить. Because you want to make it your experience. Потому что вы хотите это сделать своим опытом. But it cannot be your experience. Но это не может быть вашим опытом. Because there is no ownership in that. Потому что в этом нет владельца. So there is no my awareness. Нет моего осознания. There is awareness. Есть просто сознание. But it doesn't belong to anyone. Но оно никому не принадлежит. So no one will ever experience it. И никто никогда не будет его ощущать. When there is awareness, there is no me. Там, где есть осознание, нет меня. Or you. Или вас. So it's not your awareness. Поэтому это не ваше осознание. That's the main thing. В этом главное. So there is no ownership in existence. В существовании нет владельца. So you can be awareness. Вы можете быть осознанием. But it will not be yours. Но оно не будет вашим. That you are here now. И вы здесь и сейчас. And you are here in now space, like spirit. И вы здесь и сейчас, как дух. And you are here, that what you imagine as a body. И вы здесь в качестве того, что вы воображаете как свое тело. But your attention goes only to that information. Но ваше внимание направлено только на вот эту информацию. If attention whatever disconnects from the body, then it becomes I amness. Если внимание отъединяется от тела, то становится я есть. Like in an extreme accident. Как, например, в каком-то крайнем несчастном случае. Attention, perception disconnects from the body is like space watching the scene. Восприятие отсоединяется от тела и наблюдает со стороны сцену. But in its natural tendency, it will always come back to the so-called body. Но при естественной тенденции она все равно вернется в так называемое тело. Back into it, then, oh, it's me. Как раз, опять назад, внутрь, надо же, это я. Then only because there is no story. There's simply like perception. Потому что там нет никакой истории, есть только восприятие. And no one cares about, oh, it's fascinating. И никто не беспокоится об этом, никого это не волнует, что это так. But then you're so прекрасно. So fascinated. Who is that guy without the arm? Это так очаровательно. Вы смотрите и говорите, кто этот парень без руки? Oh, it's me. О, нам же это ж я. Shit. So you always, or you can sit 20 years or 50 years in front of a wall, you make zazen. Можно просидеть 15 или 20 лет перед стеной и входит за дзен. By that extreme, not sleeping and always getting hit by a zen stick and from the back. Это будет экстремальный случай, вы не будете спать, вас будут бить по голове палкой. There may be a satori. То, возможно, возникнет сатори. Perception disconnects from the body and becomes the wall and you. Восприятие отсоединяется от тела и становится стеной и вами. Like oneness, bam. Как единственность, да? Then for whatever time it can remain as oneness. И затем какое-то время это может оставаться единственностью. But there will always be like at the instant you want to stay in that oneness. Но всегда будет такое, что в какой-то момент, когда вы захотите остаться в этой единственности, you take it personal. Вы воспринимаете это лично. You are back in business. И вы снова возвращаетесь в этот бизнес. So that is called the ping-pong of that. Oneness, separation. Oneness, separation. Это называется пинг-понгом единственности и отделенности. Then they tell you, but then there was no one. И тогда он говорит, тогда никого не было. But now I'm back. А теперь я вот вернулся. But then there was no one. Ну там тогда не было никого. Sounds good. Звучит хорошо. So then they call it like if this happens very often. И затем говорят, что если это происходит очень часто. Then you see the emptiness in the world. That's easy. И вы видите пустоту мира, и это легко. The world cannot make you happy. Мир не может сделать вас счастливым. But you always imagine emptiness can make you happy. Но вы всегда воображаете, что пустота может сделать вас счастливым. The absence of a me. Отсутствие я. But then you go to that absence of a me. Но затем вы идете в это отсутствие я. But it can only be temporary. Но это может быть только временно. But you always come back. Потому что вы всегда возвращаетесь назад. So even the emptiness is empty. Потому что даже пустота пуста. So the emptiness of the world. Пустота мира. And the emptiness of emptiness. И пустота пустоты. And that's called wisdom. Это называется мудрость. Jnani. Jnani. Who sees everything as empty. Который все видит как пустое. But who kills the jnani? Но кто убивает jnani? Because there's still one in Taoism. They say one in the samadhi of awareness, seeing everything as empty. Can happen for thousands of years. В даосизме говорится, что тот, кто видит все как пустоту, это может происходить тысячи лет. He will always wake up again and being in the front of somewhere in the front. Но он всегда может проснуться снова, и он будет перед кем-то другим. So that is only a temporary satisfaction. Поэтому даже это только временное удовлетворение. So if the spirit wakes up again, it's on the marketplace of the world again. Если дух пробуждается снова, то он появляется на рыночной площади. It's even more hungry for that. И у него еще больше голод возникает в отношении того. So you already miss that, what you lost again. Вы сразу начинаете тосковать, потому что вы потеряли уже. So I'm sitting here to point out. Я здесь сижу для того, чтобы указать. What it is worth to be. Что ради этого стоит быть. Has to be in every possible and impossible circumstance what it is. То ради чего стоит быть, это любое возможное и невозможное обстоятельство того, что есть. Silence who needs to go to awareness is a fake one. Тишина, которой нужно идти в осознание, это ложная тишина. Silence is the nature of existence. Тишина – это природа существования. Never needs any special circumstance of experiences. Ей никогда не нужны никакие особые обстоятельства существования. To be what it is. Чтобы быть тем, что она есть. And that what needs a special circumstance of existence to be what it is. И то, чему нужно какое-то особое обстоятельство для того, чтобы быть тем, что оно есть. Can only be an idea. Это может быть только идея. Or the so-called devil. Или так называемый дьявол. The master of all concepts. Хозяин всех концепций. The logo. Logo. I. Я. So that what is the I never knows any I. То, что есть я, никогда не знает никакого я. And that what is the I am never knows any I am. И то, что есть я есть, никогда не знает никакого я есть. And that what is the world never knows the world. И то, что есть мир, никогда не знает никакого мира. So Brahma never knows Brahman. Поэтому Брахман никогда не знает никакого Брахмана. And for Brahman there is no I, there is no I am, and no world. И для Брахмана нет я есть и нет мира. For Brahman only Brahman is, but Brahman never knows Brahman. Для Брахмана есть только Брахман, но Брахман никогда не знает Брахмана. That is what you are. Это то, что вы есть. That you cannot not be. Это то, что не может не быть. It's only Brahman is never never. Потому что только Брахман никогда никогда. So I can only point to that what is never never. Я могу только указать на то, что никогда никогда. The rest is as the rest is. Все остальное это беспокойство. The whole Trinity is a restaurant. Святая Троица это ресторан. Which cannot make you satisfied. который никогда не принесет вам удовлетворения. Satisfaction is only to be that what is sat. Удовлетворение это только то, что это бытие этим сат. And to be sat doesn't know any sat. А быть сат это значит не знать никакого сат. So the sat you can know is a phantom. Сат, который вы можете познать, это фантом. So who cares? Поэтому кого это волнует? About a hungry phantom. А кого волнует этот голодный фантом? So even consciousness is a phantom. Даже сознание это фантом. Imagine. Представьте себе. You cannot imagine that even consciousness is a phantom. А вы не можете себе представить, что даже сознание это фантом. But all there is consciousness. Но все, что есть, это сознание. And whatever is a phantom. И все, что не есть, это фантом. But what you are is never, never. Но то, что вы есть, это никогда, никогда. Everything okay? Все в порядке. Yes and no. И да, и нет. What to do? What to do? Yeah, that's the fact. That's why every they all sit there. What to do? What is there to do? Все мы сидим здесь и думаем, ну что делать? Что делать? So then why not sitting here and talking something what no one needs? Почему бы не посидеть здесь, не поговорить о том, что никому не нужно? It's joy. Это радость. А вчера вы говорили, что поскольку у нас нет выхода и кино уже снято, что мы можем только наслаждаться. Ну, как бы, да. Вопрос, а кто тогда будет наслаждаться, если у нас нет и нет выбора? Yesterday you said that we do not exist and there is no choice, but we should take pleasure in it, we should enjoy it. So the question is, who's going to enjoy it? You are joy, which is enjoying that you don't have to enjoy yourself to be what you are. Вы та радость, которая наслаждается собой и тем, что ей не нужно никакой радости для того, чтобы наслаждаться тем, что она есть. So your nature is joy. Ваша природа это радость. Or happiness. Или счастье. Which is the absolute absence of one who is happy or unhappy. Что есть абсолютное отсутствие того, кто счастлив или несчастлив. That is called the absolute unconditioned happiness of existence itself. Это называется абсолютное необусловленное счастье самого существования. And there was never any who or who not enjoying that. И никогда не было никакого кто этим наслаждается или кто не этим не наслаждается. Joy or silence is all there is. Радость или тишина – это все, что есть. And that what is reality itself. Это то, что есть сама реальность. And reality doesn't have to enjoy itself to be what it is. И реальности не нужно наслаждаться собой для того, чтобы быть тем, что она есть. So enjoy the silence you are. Поэтому наслаждайтесь той тишиной, которой вы являетесь. But not as one who is enjoying it. Но не в качестве того, кто ее наслаждается. As by being that what is silence. А будучи тем, что есть тишина. Which never anything happened to. В которой никогда ничего не случалось. Or never can anything happen. И никогда не может ничего случиться. So nothing ever happens. Поэтому ничто никогда не случалось. That's silence. Это тишина. That's life. Это жизнь. And whatever life is born is already dead. И в жизни то, что рождается, уже умирает, уже мертво. So in that's the Buddhism in Tibet, they have this pyramids. Поэтому в буддизме есть филологии. Like paintings. Такие есть пергаменты, танки. If you put them in that light, you see two lovers creating a child. In what light? Just in a different light. Если их в другой свет поместить, то вы увидите, что там двое любовников. And if you turn it around a bit. Как будто они производят ребенка. Если чуть-чуть повернуть. You see two skeletons creating a third skeleton. То вы увидите, что это два скелета, которые создают третьего скелета. So there are two ways of seeing this dream. Есть два способа видеть этот сон. When you see it from that position that you are born and you see others are born. Когда вы смотрите на него с той позиции, что вы родились и что другие рождаются. Actually, you committed suicide. Вы на самом деле совершаете самоубийство. As the moment you take yourself as something what is born, you are dead. тот момент, когда вы воспринимаете себя как нечто родившееся, вы уже мертвы. And from that moment on, you care about the tombstone. И начиная с этого момента вы беспокоитесь о своем могильном камне. So you become a caretaker in your own funeral and cemetery. Вы становитесь сторожем на своих собственных похоронах и на своем собственном кладбище. But then one day you want to get out of that cemetery. Но затем в один день вам хочется уйти из этого кладбища. But as much as you want to get out of the cemetery, но чем больше вы хотите уйти с этого кладбища, you just confirm the caretaker. Вы просто подтверждаете этого сторожа. Even if you become an undertaker. Даже если вы станете похоронщиком, владельцем похоронного бюро. The caretaking and the undertaking all happens in the on the cemetery of life. И дело сторожа, и дело владельца похоронного бюро, все происходят на кладбище жизни. That's like when Jesus said, "Let the dead bury the dead." Это то, о чем Иисус говорил: «Поставим мертвых мертвым хоронить мертвых». Turn your vision around and care about that what is life. Разверните ваше видение и позаботьтесь о том, что есть жизнь. Which is what you are. Которое есть то, что вы есть. So that kingdom of what you are has no king. В этом королевстве, в этом царстве того, что вы есть, нет царя, нет короля. So, but how to get rid of the king? Ну как избавиться от короля? That's always a question. Это всегда вопрос. Карл, скажите, пожалуйста, среди ваших последователей есть просветленные? Есть люди, с которыми произошло то же, что случилось с вами? Are there any enlightened people among your disciples? Are there any people with whom enlightenment happened? I hope not. Надеюсь, что нет. Why? Because in that sense, I'm in the tradition of Buddha. Потому что в этом смысле я в традиции Будды. As he said, there was never any Buddha, and there will never be any Buddha walking this earth. Потому что он говорил, что никогда не было никакого Будды, и никогда не будет никакого Будды, который бы ходил по этой земле. So I hope not that anyone is enlightened by me, because that would be really hell. Поэтому я очень надеюсь, что никто не просветлел из-за меня, потому что это действительно будет ад. There is no waking up. Нет никакого пробуждения. And that one who wakes up is still asleep. И тот, кто пробуждается, все еще спит. So it doesn't matter. Поэтому это не важно. Who cares if a phantom gets enlightened? Кого беспокоит, просветлеет ли фантом? Then there's an enlightened phantom. И тогда получится просветленный фантом. And the worms will be happy when he will be buried. И черви будут счастливы, когда его похоронят. And all of that coming is blue worms you see at night everywhere. И из этого получатся такие синие черви, которые выходят по ночам. Светлячки такие, светящиеся. Светлячки, которые по ночам So what can happen, you can say, there is maybe a vertical understanding you can produce. Все, что может произойти, это вертикальное понимание, которое мы можем произвести. And the vertical understanding puts you into the eternal now. И это вертикальное понимание помещает вас в вечное сейчас. So there's a misunderstanding and then there's an understanding. Есть непонимание, затем есть понимание. But even that is dream. Но даже это есть сон. Because there's still one too many who understood something. Потому что two too many. There's still two one too Потому many. Потому что все равно один будет на одного будет слишком много для того, чтобы что-то понять. Who understood something? Который понял. So who gets rid of the jnani? Кто избавляется от джняни? In the Upanishads it's clearly said. В Упанишадах четко говорится. As long as there's a jnani. Пока есть джняни, there's one jnani too many. На одного джняни слишком много. As long as there's one master, пока есть один хозяин, he needs to meet his master. Ему нужно, пока есть один мастер, ему нужно встретиться со своим мастером. So, what to do? So in that sense, I hope no one gets it. В этом смысле, надеюсь, что никто не получает этого. Because this is not something what you can have. Потому что это нечто, чем можно обладать. And you are it anyway. И вы есть это в любом случае. As you cannot not be it. Потому что вы не можете не быть этим. And for that, no understanding has to happen. И для этого никакого понимания не должно происходить. Maybe that you have to understand. И может быть это и нужно понять. This paradox no one can dissolve. И этот парадокс никто не может разрешить. Yes. А просветленный человек более счастливый, чем другие? Even enlightened person happier than Show me one. Покажите мне одного такого. No, nothing changed. Нет, ничего не изменилось. А в его жизни, может быть, меньше всяких там, неприятных моментов происходит, там, меньше ошибается, там, больше угадывает. Maybe there are fewer unpleasant moments in your life. Maybe you make fewer mistakes. Yep. Drive me in the car. You will see how unhappy I can be about the other drivers. Вам нужно поехать со мной вместе в машине, и вы увидите, как я реагирую на других водителей. For a moment, I can be very unhappy. На какой-то момент я могу стать очень несчастным. То есть фактически как бы все сводится к тому, чтобы воспринимать в жизни возникают моменты. Вот вы выбрали философский, воспринимаете. There are different moments in life, and speaking philosophically, do you perceive them? Они вас не цепляют. Oh, do they not grasp? Philosophical moment? Философские моменты вы не цепляете? You just give me a philosophical moment. Вы только что подарили мне философский момент. А какой мастер был у Рамана Махарши? Если у каждого джняни есть еще джняни, которые выше, чем он, кто был выше, чем Рамана Махарши? Who was the Ramana Maharshi? You see, every master needs another master, so superior master. Who was the superior to Ramana? No, Ramana always said the absolute master, which is always there, is the self. Рамана всегда говорил, что абсолютный мастер, который всегда здесь, это я. And it take infinite forms or non-forms or whatever, because all is self. И он принимает бесконечные формы или не формы всего, что есть, как он сам. And sometimes it takes even a form of a human. И иногда он даже принимает форму человека. But that what is the Satguru as in a human form. Но то, что есть Сатгуру в человеческой форме. Always points that you have to go beyond that form. А всегда указывает на то, что нужно выйти за пределы этой формы. And then comes the technique, who am I? И приходит техника, кто я есть. And then in the who am I, you have become prior. И в технике, в этой технике вы становитесь до. So it's a direct path of being prior to the I. И это прямая дорога, прямой путь быть тем, что до того, что я есть. So you go prior, you go beyond. You don't go beyond, you go prior, and by being prior, you are beyond. Вы не идете за пределы, вы идете до, и будучи до, вы идете за пределы. But it is not something anyone can achieve. Но это не нечто, что что-то кто-то может достичь. It's more like a drop of concepts. Это больше как отпадение концепции. But not by anyone who is reaching something. Но не кем-то, кто чего-то достигает. It's more like the seeker gets dropped. Это скорее ищущий отпадает. And not the seeker by finding something or understanding something becomes one who understood. И это не то, чтобы ищущий, найдя что-то или поняв что-то, стал таким. So Ramana calls it the initiation of heart. Рамана называл это началом искусства, инициацией искусства. By talking direct to what one is. Говоря напрямую с тем, что человек есть. That is called the initiation, that there is no one talking to no one. Это называется инициацией, потому что никто говорит с никто. But that cannot be made. Но это нельзя создать. That's why he calls it a good company. Поэтому он называет это хорошей компанией. Which is the absence of company. Это просто отсутствие компании. Where there is nothing but self. Где нет ничего, кроме я. And this cannot be a technique. Это не может быть техникой. This has to be what you are. Это должно быть тем, что вы есть. So in that presence of that what one is. Потому что в присутствии того, что человек есть. By your nature, you turn your vision to that what you are. Вы поворачиваете свое видение к тому, что вы есть. Which more like you are that absolute seer. Что получается, что вы есть тот абсолютно видящий. Which can never be experienced. Которого никогда нельзя пережить. Он же учился этому, и у него были последователи, с которыми это тоже произошло. But he taught this, and he had disciples to whom this also happened. No. The problem with Ramana is he never made anyone his disciple. Проблема с Раманой в том, что он никогда никого не делал своим учеником. But now you meet many disciples of Ramana. Но сейчас мы встречаем много учеников Раманы. But many asked him, "Can I be your disciple?" He never took anyone. Многие его спрашивали, можно стать вашим учеником, но он не брал никаких учеников. He invited everyone to stay, but he never made anyone his disciple. Он приглашал всех остаться, но никого не делал своим учеником. So how can then one disciple of him realize something? Как тогда мог хоть один ученик его осознать что-то? So the problem for Ramana, and I would say even for me, is I don't see any disciples or anyone who needs something. Проблема с Раманой или, например, со мной в том, что я не вижу никаких учеников, которым бы было что-то нужно. So I talk to what I am. Я говорю с тем, что я есть. And for that nothing ever happens or has to happen. И с этим никогда ничего не происходило и не должно происходить. But for sure one then has an experience and writes a book about it. Но, конечно же, у человека может быть переживание такое, и он пишет об этом книгу. Of course, that is because I was in the presence of Ramana, something happened. И, конечно, он говорит, поскольку я был в присутствии Рамана, то вот что-то произошло. But we cannot blame Ramana for that. Но за это нельзя винить Раману. Because for Ramana nothing happened. Потому что с Раманой ничего не происходило. So when Ramana was asked, is Ramana realized? Если бы Раману спросили, реализован ли Рамана? He would ever say that what you see as Ramana was a name cannot realize anything. То он бы сказал, то, что вы уже видите как Раману, как никогда ничего не реализовывало. Because that what you can experience is already part of realization. Потому что все, что вы можете испытать, это уже часть реализации. But that what is Ramana. Но то, что есть Рамана, is ever realized. Всегда реализовано. Which is the self. Что есть я. And needs never any more realization as here now. И ему никогда не нужно большей реализации, чем та, что здесь и сейчас. So in that tradition, I point to that, and I can only point to that, but I cannot help anyone. И в этой традиции я указываю на это, я могу только указать на это, но не могу помочь никому. And the beauty of the nature of everyone here is that it never needs to be helped. И красота природы всех, кто есть здесь, в том, что им не нужна никакая помощь. So I'm presenting the absolute gift. Я представляю абсолютный подарок. That nothing can be given or taken away from what you are. Что ничто нельзя забрать и нельзя дать тому, что есть то, что вы есть. But I can only point to that. Я могу только указать на это. Yes. Когда мы говорим, произносим слова, то, что я есть, это очередная концепция. When we say that what I am, is this the next concept? Another concept. You have to. You can only talk in concepts. Да, приходится так делать. Вы можете говорить только концепциями. Может, это уже объект. Because it's already an object. But whatever can be pronounced can only be a concept. Все, что можно произнести, может быть только концепцией. Even whatever you cannot pronounce is a concept. Даже то, что нельзя произнести, уже концепция. So, but that's the beauty of that, what you can experience. Но это красота того, что вы можете испытать. If it really would be there something, what is reality in it? Если бы действительно было что-то, что есть реальность в этом, truth, или истина, it could control you. Тогда она могла бы контролировать вас. But be happy that all of that is blah, blah, blah. Но будьте счастливы, что все это только бла-бла-бла. And not by any blah-blah-blah you can become what you are. И никаким бла-бла-бла вы не можете стать тем, что вы есть. So enjoy the blah-blah-blah as hell. Поэтому наслаждайтесь, как только можете. And be happy that nothing is in for you. И будьте счастливы тем, что ничего здесь нет для вас. So enjoy the show. Наслаждайтесь шоу. As it cannot help you. Поскольку оно не может вам помочь. And know that to be that what you are never needs to be helped at all. И знайте, что быть тем, что вы есть, этому не нужна никакая помощь вообще. So it's all part of the enjoyment of joy. И все это часть наслаждения радостью. As out of joy. Потому что из радости. Only joy. Только радость. Joy. Радость. And joy can come. И радость могут возникнуть. You can say out of shanti. А мы говорим, что из шанти. The absolute heart. Абсолютное сердце. Where there is no second. Где нет второго. Only shanti. Только шанти. Shanti. Shanti. Shanti. So shanti is all there is. Shanti это все, что есть. So that is what you are, shanti. Это то, что вы есть, шанти. But it will not never be your shanti. Но это никогда не будет ваша шанти. It will never be your peace. Это никогда не будет ваш мир, покой. You are peace. Вы есть покой. You don't have to have peace. Вам не нужно иметь покой. That what has to have peace. А то, чему нужно иметь покой. Is only an idea. Это только идея. And who cares about if an idea is in peace or not? Кого волнует идея, есть ли покой или нет покоя? So that is why it said mind, no, no mind, never mind. Поэтому говорится ум, не ум, никакого ума. Никогда. Yes. Почему тут три шанти? Why are there only three shanti? Yeah, because there's awareness, there's I amness, and there's information as I am something. Потому что есть и сознание, есть я естьность, и есть информация о том, что есть что-то. The shanti of the father, the shanti of the spirit, and the shanti of the world. Шанти отца, шанти духа и шанти мира. Ом шанти шанти. Ом шанти шанти. The old tradition. Старая традиция, древняя. It can be only, this is reality, this is just concept. So, forget it. Может быть только так, что первое это реальность, а второе концепция, поэтому забудьте об этом. But it fits since ever. Но это входит в картину всего. So in all mysteries and all religions there is history. Во всех религиях есть история. So it seems like that, it is experienced like that. И кажется, что это переживает таким образом. История источника же происходит. That history comes from the source. Of course, everything Конечно. Comes. А источник? Все происходит из источника, and the source itself. No, from that nothing comes. Вот из этого ничего не исходит. Nothing ever comes from there. Ничто никогда не исходит отсюда. It wakes up like this. Это пробуждается в качестве вот этого. And already the waking up is a dream. И уже пробуждение есть сон. So in that waking up nothing happens. В этом пробуждении ничего не происходит. So nothing comes out of that. Но ничто не выходит вот из этого. So that absolute dreamer starts dreaming. Этот абсолютный сновидящий начинает видеть сон. And when the absolute dreamer starts dreaming, it starts as a dreamer. И когда сновидящий начинает видеть сон, dreaming, он начинается как сновидящий, what то, can be то что снится, само сновидение и то, что ему снится. But all of three, this is dream, and only that is reality. Но все эти три это сон, а вот so the другое lover, это реальность. The lover, the loving, and the beloved. Влюбленный, любовь и возлюбленный. Coming out of that, what is love? Исходит из того, что есть любовь. But love doesn't know love. Но любовь не знает любви. So the love itself knows itself as a lover. Любовь сама знает себя как влюбленный. As loving. Любовь. And beloved. И возлюбленный. So the nature of the lover, the loving and beloved is love. Природа влюбленного, любви и возлюбленного есть любовь. Это не ваше. Что? Что? Ничего не понимаю. You don't have to understand. Это не нужно понимать. No one wants you to understand anything. Никто не хочет, чтобы вы что-то понимали. Карл, вы счастливый человек? Are you a happy person? Sometimes, sometimes not. Иногда да, иногда нет. The person is sometimes happy, sometimes not. But who cares? Человек иногда счастлив, иногда нет, но кого это волнует? If a phantom is sometimes happy and sometimes not. Фантом иногда счастлив, а иногда нет, ну так что? It cannot disturb what is what I am. Это не может побеспокоить то, что есть я. So sometimes it's like the lover is in love or hates the beloved. Иногда бывает так, что влюблен, но ненавидит возлюбленного. There are two sides of the same metal. Это две стороны одной медали. The love is experiencing itself as loving and hating. Любовь переживает себя как любовь и ненависть. So even hating is love. Потому что даже любовь есть, даже ненависть есть любовь. It's like the darkness and light and good and bad and all that extreme polarities you can experience coming out of that what has no sides. Это как тьма и свет, как счастье и несчастье, которые исходят из одного того, в чем уже ничего нет. No problem. Никакой проблемы. But what you want to have is like only one side of the metal. Но то, что вы хотите иметь только одну, вы хотите иметь только одну сторону медали. That's the problem. И в этом проблема. So you want to be without any interruption happy. Вы хотите, чтобы без всякого беспрерывности вы были счастливы. And you imagine enlightenment will make you that one who will be uninterrupted happy. И вы воображаете, что просветление сделает вас тем, кто будет непрерывно счастлив. And that will never happen. Но этого никогда не произойдет. So enlightenment will never happen. Просветление никогда не произойдет. And will never create any that one who then from that moment on will be ever happy. И никогда не создаст того, кто с этого момента и впредь будет всегда счастлив. And even when that what can start will end one day. И все, что когда-то началось, в один день закончится. So can only be a temporary happiness. Это может быть только временное счастье. So who cares about the temporary happiness? Кого волнует временное счастье? Me, yeah. Меня. So care about the temporary happiness because that happiness you are doesn't need to be cared of. Поэтому заботьтесь о временном счастье, ибо о том счастье, которое там, не надо заботиться вообще. So if you care about your body, you have to whatever, exercise or do something, take pills, whatever you can do. Если вы заботитесь о своем теле, вам нужно делать упражнения или принимать таблетки. But don't expect that this makes you happy. Но не ожидайте, что это сделает вас счастливым. То есть люди, которые живут обычной мирской жизнью, там заботятся о бытовых своих там нуждах, там где-то получить небольшую часть, они, конечно, более, я так понимаю, более счастливые, чем мы, которые сидят здесь и вам задают вопросы. И более просветлены, что ли? No. Imagine one who makes aerobic and then getting tired 10 minutes too early in what he is expecting. Представьте того, кто занимается аэробикой и устает на 10 минут раньше, чем он ожидал, что он устанет. Or you're a bodybuilder and then you get fat if you don't exercise anymore. Или вы занимаетесь бодибилдингом и вдруг растолстели. No. И вы не можете больше этим заниматься. No advantage. Нет преимущества. Any moment you think you're alive, you're in hell. В тот момент, когда вы думаете о том, что вы живы, вы попадаете в ад. At any moment you think you're alive, you become a concept of life. Потому что в тот момент, когда вы думаете, что вы живы, вы становитесь концепцией жизни. And by being a concept of life, you're missing what you are. А будучи концепцией жизни, вы теряете то, что вы есть. And missing what you are is called suffering. А потеря того, что вы есть, называется страданием. Out of the stupidity to fall in love with a concept. Из этой глупости, влюбленности в себя как в концепцию. But how to avoid that stupidity? Но как избежать этой глупости? Even to try to avoid the stupidity is stupid enough. И даже попытка избежать этой глупости будет достаточно глупой. So no way out. Нет никакого выхода. You have to be what you are in spite of. В концептуальном смысле, когда мы начинаем, туда выхода нет никакого. In the conceptual sense, in the concept there is no way out, that's true. Только личный опыт. Only personal experience. You cannot have something else. You Нельзя иметь что-то другое. And I can only tell you, take it absolutely personal. И я могу вам только сказать, воспринимайте это абсолютно because лично. This is what you are, and you are the absolute person, and you can only take it absolutely personal. Потому что это то, что вы есть, вы абсолютный человек, и вы можете только воспринимать это абсолютно по-личному. Even if you try not to take personal, you take it absolutely personal. Даже если вы пытаетесь не воспринимать это лично, вы будете воспринимать это абсолютно лично. No way out. Нет никакого выхода. Yeah. Человеческому уму сложно принять эту концепцию, потому что здесь присутствует идея какого-то тотального одиночества, а это против человеческого. It's difficult for a personal mind to accept this concept because in it is really the idea of total loneliness, which is unbearable. For the phantom is hell. That was at the beginning, the horror when this phantom is realizing that there is nothing to gain. Then it's in a total horror. Для фантома существует ад. И вначале у фантома возникает ужас от того, что он осознал. So the phantom will always resist the void. Поэтому фантом всегда будет сопротивляться пустоте. And what the phantom is doing is permanently avoidance of the void. И то, что делает фантом, это постоянное избегание пустоты. Because in the void, in the absence of a second, there is no first. Потому что в отсутствии второго нет первого. And by intuition it knows it. И интуитивно оно знает это. So it always works on relationships. Это всегда работает в плане отношений. With others and with oneself. С другими и с собой. As only in relationship it can survive. Потому что только в отношениях он может выжить. As one cannot survive without the second. Потому что один не может выжить без второго. So you will never, even if it tells you, now I will be happy to be alone. Ha ha ha ha. И даже если он скажет вам, теперь я буду счастлив тем, что я один. Как это смешно? False promises. Это ложные обещания. It's like in India they call it like the thief, which is the ego, always takes your attention. Так же, как в Индии говорят, что вор, то есть эго, всегда крадет ваше внимание. And if he is realizing it doesn't work anymore, that you understand you don't need to see. И когда вы понимаете, что вам он больше не нужен, этот вор. Then the thief tells you, okay, now I take care about the thief and I will not bother you anymore. И тогда вор говорит, хорошо, теперь я позабочусь об этом воре и больше не буду вас беспокоить. So the thief becomes a policeman. И вор становится полицейским. And starts to meditate. И начинает медитировать. And now I want to have no mind. А теперь я хочу, чтобы у меня не было ума. And I take care. И я забочусь об этом. Just believe me, I will make you happy. Просто верь мне, я сделаю тебя счастливым. And you for sure are stupid enough to love this bastard again and again. И, конечно, вы достаточно глупы, чтобы любить этого придурка снова и снова. Because that trap in front of you, which is consciousness, will always be as so very well made. Потому что эта ловушка перед вами в сознании будет не такая хорошая. Because it's made by yourself. Так хорошо она устроена, потому что она сделана вами самими. And you will always step into the trap, which is made by yourself, and as no one can know you as well as you know yourself. И вы всегда будете наступать в эту ловушку, потому что никто не знает вас лучше, чем вы знаете себя сами. So, even there is no way out. И даже здесь нет никакого выхода. You will fool yourself infinitely. Вы будете обманывать себя бесконечно. No one else can fool you as well as you can fool yourself. И никто не может обмануть вас так хорошо, как вы сами обманете себя. So, if you want to blame one, поэтому, если вам надо кого-нибудь обвинить в этом, I tell you, it's only what you are. То я вам говорю, это только то, что вы есть. So you are absolutely responsible. Вы абсолютно ответственны. But surprisingly, that absolute being responsible. Но на удивление, абсолютная ответственность. Nothing is easier to bury than that. Нет ничего проще, что можно вынести, чем эту ответственность. There is like this, so what? Это как будто бы, ну и что? It's a total. It's like you resign immediately. Это как будто вы полностью подчиняетесь этому в один момент. But if you're responsible for your so-called personal action here from yesterday. Но если вы ответственны за свои так называемые личные действия вчера. You are in trouble. То у вас проблема. So to be guilty for everything, so what? Быть виновным за все, ну и что? But being guilty, not having done something for itself. Hell? Itself, like you. Но быть ответственным, быть виновным за то, что сделано, это ад. So this personal doership is hell. Поэтому это личное деяние есть ад. The absolute doership, fine. Абсолютное делание – это все хорошо. And the absolute doership, so you are the absolute doer and the absolute victim. А в абсолютном делании будет абсолютный деятель и абсолютная жертва. So no one to blame. Некого винить. That is called the karmic consciousness. Это называется кармическое сознание. You are the absolute action and you are the absolute reaction. Вы абсолютное действие и абсолютная реакция на это действие. So you are the essence of this moment. Вы суть этого, сущность этого момента. Out of that action comes the next moment as the reaction of that moment. И из этого действия выходит другое действие, которое будет реакцией на этот момент. So totality reacts to totality. Тотальность реагирует на тотальность. And nothing happens. И ничего не происходит. Просто будь, просто реагируй, будь зеркалом, да? Кто реагирует? Просто реагируй, просто будь, будь зеркалом. So just be, just react and be a mirror. Just be what you cannot not be. Просто будьте тем, чем вы не можете не быть. Or try to think in Mongolian. Или попытайтесь думать по-монгольски. There's silence. Or is there Mongolian here? Есть тишина. Или есть ли здесь монголец? I always say that in Germany, but then everyone Mongolian. You cannot even say I am Mongolian. There's a full stop. It's crazy. Like the best meditation you can do, trying to think in Mongolian or in Chinese. Это лучшая медитация, которую можно себе представить, попытаться думать по-монгольски или по-китайски. It may work for a while, but then you will look into books what is meant by. At least I have to say I am. But for a moment it helps. На какой-то момент это помогает, а потом начинают лезть книжки. No, to try to think in. И начинают пытаться думать. Maybe you try to think in the people from Mars. From Mars, yeah, from Mars. Mars. Or Venus, doesn't matter. Are they still talking? No, think about in their language. If you try. Хорошая книжка. Good book. Yeah? It's called Enlightenment. It doesn't call it Enlightenment. It says so on the cover. But there's more on it. What does it say in Russian? Как там полностью название? Enlightenment and? Просветлячок. Просветление. Enlightenment. Yeah, so that's something else than call it enlightenment. Там то есть после слова просветление идет пояснение. It's actually the opposite to that. Я спрашиваю, хорошая книжка или полная ложь? I didn't read it. Imagine I have to read the books, or I have to listen to the tapes, or I don't want to go to hell. Представьте, что если мне пришлось читать книжки или слушать эти записи, я не хочу идти в ад. It's enough to talk three times a day sometimes. Меня достаточно того, что я говорю по три раза в день иногда. Reading is not my. Читать это не мое дело. And writing. I didn't write it. Да я ее не писал. They just described from the tapes. Это просто запись. Yeah, and then they sent me the proof sheets. И мне посылают на корректуру. And 1 minute later, the email goes back. It's all okay. И в тот момент, когда email отправился, это все хорошо. Because if I start to read it. Потому что если я начну читать это. I write a new book. то я напишу новую книжку. It's for sure not good enough. Конечно, это... So I better don't start to read. Лучше мне не начинать читать. It's really dangerous. Это действительно опасно. And I'm much too lazy. Да, писатель это страшная сила. Я слишком ленив. Yep. Ходили вокруг Карамачева? Если да, то с какими мыслями? Yes, by accident. Да, случайно. I had to visit a friend who is already halfway around. Мне надо было встретиться с человеком, с другом, который уже на полпути был. Then I thought, should I continue that way or should I go back? Oh, I go this way. И тогда я думал, мне же вернуться назад или пойти дальше с ним, и решил пойти дальше. And the same happened as when I went up to the mountain. И то же самое произошло, когда я зашел на гору. I promised the Dutch guy to go with him. Я пообещал одному датчанину, что пойду, голландцу, что пойду с ним. But he can decide when. Но он мог решать когда. So he decided on Deepam night. И он решил, что это будет глубокой ночью. And whoever knows Deepam night, there's 40,000 Indians. Праздник Дипан. Он решил, что это будет произойдет праздник Дипан. И все, кто знают, что это за праздник. Like lighting the fire on top of the mountain. Это тогда, когда зажигается свет на вершине горы. And there's full moon, but it was cloudy. Была полная луна, но было много облаков. And then all the ghee on the way. Было разлито масло по пути на дорогу. I tell you, it was hell. Я скажу вам, это был ад. On all four, and slippy and warm and oh. На четвереньках и было скользко. When I was on top, beautiful. Когда я забрался на вершину, то было все красиво. Then I went down, like. And happy to survive. Я был счастлив, что я выжил. So, it's fun. So one time out, one time in, and one time up. Это было весело. Один раз вокруг, один раз внутрь и один раз наверх. In 12 years. За 12 лет. That's quite something. Это нечто. Some do it 3 times a day. Некоторые делают это 3 раза в день. Wow. I always watch them. Я всегда наблюдаю за ними. But it's fun. Но это весело. They tell me. Они так говорят. No, it's like if you really put only one thought into your existence, like our natura. Но это если вы только одну мысль поместите в свое существование, Arunachala. If you only take Arunachala as reality. Если только Arunachala вы воспринимаете как реальность. And your whole attention goes only to Arunachala. И все ваше внимание направлено только на Arunachala. Your heart will be emptied by that one idea only. То ваше сердце будет опустошено только одной этой идеей. And by that grace of, will even the idea of Arunachala will drop. И посредством этой милости идея Arunachala отпадет. In the absolute emptiness of heart. В абсолютной пустоте сердца. But only an absolute empty heart can contain that what heart is. Только абсолютное сердце может содержать то, что сердце есть. You are that what is heart. Вы есть то, что есть сердце. In an absolute absence of any idea. В абсолютном отсутствии любой идеи. What you are, what you're not. Того, что вы есть, того, что вы не есть. That's the nature, you can say, of self. Это есть природа, можно сказать, себя, я. The self never knows or doesn't know what is and what is not self. Я никогда не знает и никогда не знает то, что есть я. So it's a trick. Поэтому это уловка, трюк. By you putting your whole attention on it, one, God, our natural self, truth. Когда вы направляете ваше внимание только на что-то одно, Бог, я, истина. And all the other concepts drop by themselves. Всегда the other concepts drop. The other concepts, just because they get more attention, drop. Все другие концепции, поскольку им не уделяется никакого внимания, они отпадают сами. So when every other concept is gone of truth. И когда все другие концепции ушли, even that idea of self. Даже эта идея я. Without anyone who owns that concept. Без того, кто бы владел этой концепцией. Dissolves in what you are. Растворяется в том, что вы есть. So this is like the stick who is steering the fire of awareness. Это как палка, которая мешают костер сознания, погребальный костер сознания. And by steering in the fire of awareness disappears. И посредством этого мешания сама палка исчезает. So this is like who am I, the same. Это как я, кто я есть, это одно и то же. There's only one direction to that. Есть только одно направление к тому. And you always that what is the absolute answer. И вы всегда есть то, что есть абсолютный ответ. And the absolute questioner. Кто абсолютно вопрошающий, абсолютно отвечающий. As the questioner, the answer is what you are. Потому что вопрос и ответ это то, что есть вы. So it's all tricks. Это все трюки. And maybe they work, maybe not. Может они сработают, может и нет. But you never know. И вы никогда не знаете. If they really would work, you can make a technique out of it. Если бы они действительно всегда работали, из этого можно было бы сделать технику. And then you just give the technique, and then everyone gets enlightened. И тогда вы просто даете технику, и все просветляются. So it may not work. Возможно, это не сработает. So that's why I said, without that, what you are waking up and wanting to withdraw everything, nothing will happen. Without things. Without that, what you are waking up to itself. Без того, что вы есть, пробуждение к себе. And that never depends on any happening. Не произойдет. Это никогда не зависит ни от каких событий внешних. This doesn't happen. Это не зависит. So do whatever you like, because that is in spite of it. Делайте все, что вы хотите, потому что то вопреки этому. Never because. Никогда не по причине. Arunachala, Arunachala. I still like him. Мне он все еще нравится. Arunachala. It's a mountain. Это гора. Steady fast mountain. Never moves. Такая устойчивая гора, она никогда не движется. Never complains. Никогда не жалуется. A symbol of the unmovable self. Символ недвижимого я. Never minds who is climbing the mountain, never minds who is turning around. Ей все равно, кто залезает на эту гору, кто с нее слезает. It was a perfect symbol of that what is Brahman. Это идеальный символ того, что такое Брахман. They even can make an elevator up. Можно даже сделать лифт наверх. Make a Shiva land out of it. Можно сделать землю Шиву, like Шивы на ней. Like Disneyland in America. Как Диснейленд в Америке. It already becomes like a Disneyland. Это она уже становится как Диснейленд. Because these days is guru, like guru, guru, guru, ashram, ashram, ashram. Потому что в наши дни получается guru, guru, ashram, ashram. And every so-called Advaita guru now has an ashram there. И у каждого, кто так называемого guru Advaita, есть там ashram. And the prices of the land is probably higher than in Bombay. И цены на землю там выше, чем в Бомбее. $500 square meter. 500 долларов за один квадратный метр. It's really got crazy. And seekers are really crazy. Это действительно безумно. Ищущие действительно безумны. Вы собираетесь там, где можно? I'm going there in the winter. Yeah. I will be there in January. Да, буду в январе. When exactly? Always January, the whole January. Весь январь. 4 weeks. Все 4 недели. Rooftop somewhere. Бла бла бла бла бла бла. It's fun. В том, что было названо, будут проводиться беседы. It's nice. Это прекрасно. А как индусы воспринимают ваши беседы? Oh, there are always 4, 5, 6, sometimes 7. Всегда приходят 4-5 иногда, 7. And first when they came and touch your feet and look at this, it's strange. И сначала, когда они приходят, начинают прикладываться к ногам, то это странно. But you get used to everything. Но вы привыкаете ко всему. And you even get used to get emails. И даже привыкаете к получению электронных писем. And the last sentence, sweet kisses from Madras. И последнее предложение в них. Поцелуй из Мадраса. Like a group of men who come always to the talk and then they get the email. Это как группа людей, которые всегда приходят на эти беседы, потом шлют эти письма. Sweet kisses from India. Сладкие поцелуи из Индии. No, actually, there was one guy from Edmonton in Canada. John DeRuta, maybe someone knows him. Там был один человек из Канады, Edmonton. Из города Edmonton из Канады, его зовут Джон DeRuta. Джон DeRuta, может быть, кто-то знает. And he was twice there, two winters. И он там был два раза, две зимы. And the last time the Indian came to him and wanted even to beat him up and telling him we don't need a new Messiah here. И однажды к нему пришли индусы и сказали, что ты нам здесь не нужен, нам не нужен здесь новый мессия. Они хотели его избить, побить. If they don't like you, поэтому если вы им не нравитесь. So the first day I made a talk there, I think 6 years ago. Первый день, когда я проводил там беседы, думаю, 6 лет назад это было. I was sitting there and they brought their guru up there with a wheelchair to the rooftop. И там был один гуру, который был в инвалидном кресле, как и его поднимали на вершину на рустом. На крышу. And then he was sitting there. И он сидел там на крыше. And then listening, and then after half an hour they took him back, and since then I have never any problem. After an hour? После получаса этого его оттуда сняли, и после этого у меня не было никаких проблем. So they checked me out. Так меня проверили. But then when you're okay, it's okay. Ну, потом они сказали, если так хорошо, значит хорошо, если нет, то все. А в чем проверка заключалась? Вот the check out. Вот the check out consists in. But what? You say they checked you out? Yes, they brought the guru sitting there and listening. Привезли, то есть туда привезли гуру, который сидел и слушал. What did he listen to you? Yeah, I thought that like this, what happened here. Как то, что происходит здесь, он слушал меня. He laughed at you. No, he was very serious. Нет, он был очень серьезный. And then every 2-3 minutes. А каждые 2-3 минуты вот так вот. But after half an hour, he fell asleep. А через полчаса он заснул. I think that was the proof. И я думаю, что это было доказательство. Maybe he dropped into his somebody. Approval? Yeah, when someone falls asleep in the presence, it's approving that you are good enough to put him to sleep. Это было одобрение. Если кто-то засыпает в присутствии кого-то, то это одобрение. It's quite relaxing, huh? Сон – это очень расслабляет. Is it only in India? What, that the people sleep? No, no. Нет, не только. In Berlin there's always like 15 people, like in a row. В Берлине 15 человек в ряд. They only come to have a good sleep. Они только приходят для того, чтобы поспать хорошенько. But if I ask them, what did I say? They remember everything. Но если я спрашиваю, что я только что сказал, то они все помнят. But you snored. You were snoring. Но ты же храпел, вы же храпели. But I got everything. Но я все понял. But more or less as I am. Не больше, не меньше, чем я. So sleep is not so bad. Спать это не так уж плохо. So stay there. Поэтому оставайтесь там. If you can. Если можете. Hot today. Wow. Сегодня жарко. Something in the sleeping room. Что-нибудь там в комнате спящих? Может ли человек быть расслабленным и не осознавать? Не догадываться. Да. Mostly. В большинстве случаев. I think 6.49999 billion people are not aware that they are like. 6.4 миллиарда человек не осознают, что они. So it's very common. Потому что это очень популярно. Yeah. We're coming to nearly to the end here. Почти уже приблизились мы к концу. Soon the door will open and. Ага, скоро откроются двери нам так. So whoever has the last question here. Какой будет последний вопрос? Были ли у вас встречи с индийскими гуру и каковы были вопросы, которые вы обсуждали? Did you ever meet Indian guru and what were the questions that you asked? Indian guru. Indian guru. Yeah, I went in 95. I went for 2-3 days to Bombay. В 95 году на 2-3 дня ездил в Бомбей. Because I read this IMZ from Nisargadatta. Потому что я прочитал книжку «Я есть то Нисаргадатта». And there's like in that book it was mentioned there is a guy in Bombay sitting there and like the translator of Nisargadatta now doing the same. И в этой книжке упоминалось, что есть такой человек в Бомбее, который сидит в переводе Нисаргадатты. So I said, okay, let's go and see. И я сказал, хорошо, надо пойти посмотреть. But there was 1 minute, ba ba ba, and that's okay. 1 minute what? Of blah blah blah. Одна минута была вот этих разговоров. He asked me about what I am, and I told him. Он спросил меня, что я есть, я ему сказал. And it was okay. И все было в порядке. Ramesh. And then he was always saying, oh, there's Arunachala, and there's this guy beside Arunachala called Ramana. He is my biggest influence. И он говорил, что есть Аруначала, и есть тот парень, который сидит рядом с Аруначала, это он оказал на меня больше, самое большое влияние. And I never had heard about Arunachala, Ramana, or one of those. Я никогда не слышал ни о Аруначале, ни о Рамане, ни о чем таком. But the very night this bloody Ramana was sitting on my bed. Но на в ту же самую ночь этот чертов Рамана сидел уже на моей кровати. But I couldn't sleep. И я не мог заснуть. And always hammering on me. И он стучал по мне. Бирамана. Будь Раманой. So what? Leave me alone, I want to sleep. Оставь меня в покое, я хочу спать. So, but the next morning I was booking a flight to Bangalore. Bangalore? Yeah, to Bangalore. Fly to Bangalore. На следующее утро я зарезервировал билет на самолет какой-то Бангалор. На Бангалор. And in the evening I was in Тиру. И утром я был в Тиру. I don't know those names. Yeah, but just say Тиру. Тиру. Именно там. А кто сидел и бил? Who was hammering, sitting and hammering? Рамана. Рамана сидел и бил. It's very often he comes to many of them. Это очень частое явление. Он ко многим из присутствующих приходит. It's very known. Robert Adams, many had this invitation. А зачем он это делал? Это очень важный сюжет. Don't ask me. Меня не спрашивайте об этом. Also, should I know? It was enough that he was sitting there and I couldn't sleep. Мне так откуда знать. У меня было достаточно того, что он сидел там, а я не мог спать. But then I thought, if he comes personal, maybe I should go. А и тогда я подумала, что если он приходит лично, то должно быть мне надо поехать. So what shall you do if Ramana invites you? Что можно сделать, если вас приглашает Рамана? Now it's 12 years I'm sitting there every winter and. И теперь в течение 12 лет я сижу там каждую зиму. If I only had known, maybe I would never have bought that ticket. Если бы я только это знал, то я, возможно, никогда бы не купил этот билет. Но кто знает? Вы приезжаете в ашрам? Do you go there to Ramana's ashram? No, only to the samadhi. Нет, только самадхи. Самадхи. Самадхи. Самадхи пол. Yeah, yeah, but the ashram no interest. No, ashram не представляет для меня интереса. Enough, the samadhi is enough. So I never, этого уже достаточно. I never sleep in the ashram or do something. Я никогда не ночую в ашраме и ничего там не делаю. Я имел в виду этот самадхи. Yeah, yeah, да, это происходит в этом самадхи. Watching the race. Наблюдаю за гонкой. It's fun. Это весело. The whole day. Весь день. Вышло, они там все делают. Yeah. Да, именно это. And then the competition, who is the fastest? И потом устраивается соревнование, кто самый быстрый. And the other, who is the slowest? И кто самый медленный. Everyone. It's nice. There's an Italian Stallone, Stefano. Это прекрасно. Есть итальянский Сталлоне по имени Стефано. And then comes some American lady or. А потом какая-нибудь американка. Эстонка. It's fun. Это весело. Then the butchers and hitting the lingam with coconut and milk and doing all the rituals. Fantastic. That people standing there and getting it, the whole dirty cleaning thing, and of course it's holy. It's. Then we perform the ritual when the people. The people wait. The people waiting for the priest to clean. Специальные священники, которые разбивают кокосовые орехи. With coconut milk and water and all that. Together. И люди стоят и ждут, когда. Малая пьет, он после этого собирает воду, стоит пьет. Они пьют. Да, and then that's. They talk about the Abhishek of Linga in this Arunachala temple, yeah. They do what? You talk about the Abhishek of Linga, yeah. Yeah, yeah. There where Ramana sits beyond, under that. Because I've not been to that place. No, there's like Ramana is the mummified and sitting there. Under that lingam, on the yoni a lingam, and yeah. There's a snake on top, and yeah. Under that there's a mummy of Ramana in salt. Как будто мумия Раманы сидит под лингамом. Himself, he's sitting there. Мумия, то есть мумия самого Раманы там сидит. Рама захоронен под лингамом. It's mummified. Under the lingam. And direct under the lingam he is sitting. Прямо под лингамом он сидит. Wow. What a scene. И еще тот вид. So it's not so bad. So something good. There already was a man. Он еще был. He was here. Yeah, yeah. You missed him. I missed him. Yes. So any last Otherwise it was very nice to be in Moscow. Если нет, то было очень хорошо побывать в Москве. Normally I say I don't hope to see you again, but обычно я говорю, надеюсь, что больше вас не вижу. So the last. Сколько вам лет? How old? Я читал на сайте, что если это не ошибка, что вы проживаете в Париже уже 10 лет. Где? Your website says that you live on the Canaries, on Canary Islands. No, I'm more on the Baleas, on Mallorca. Нет, на Бали, на Майорке. So I'm maybe 4 or 5 weeks a year on Mallorca, 4 weeks in Berlin, 2 months in the States, 3 months in India. По несколько месяцев на Майорке, в Берлине, в США. So where do I live? Где же я вообще живу? И несчастливый. I do quite well. У меня все хорошо. I cannot complain. Я не могу пожаловаться. But sometimes I do as if. Но иногда я делаю так, как будто. Как будто это так. Do what? Расписание. На сайте, посмотрите, на сайте, даже не делал. Это вот такой же schedule. Yes. If I want to be tired at night, and if I cannot sleep, I just look at my schedule. Если я устаю ночью и не могу заснуть, то просто смотрю на свое расписание. Я отрубаюсь. Every year, every end of the year, I say never again. В конце каждого года я говорю больше ни за что. But 4 weeks later, full. Но проходит 4 недели и опять полная. Because I'm too lazy. Потому что я слишком ленив. Because if you say no, you have to explain why. Потому что если вы говорите нет, то приходится объяснять почему. If you say yes. А если говорите да? Quiet. What? Yeah, they are all quiet. No one asks a question anymore if you say yes, if someone invites you. Тогда покой наступает, никто больше не задает вопрос. But if you say no, they want always to know, why don't you come? You don't like me? You don't want me? You don't like where I am? Ну, если сказать нет, то все начинают спрашивать, почему ты не хочешь приехать, мы не нравимся вам, или почему ты? So that's why I'm in Moscow. Поэтому я и в Москве. Okay, have a pleasant nightmare. Желаю вам приятного кошмара. Bye bye. Спасибо. До свидания. Кто еще не оплатил, пожалуйста, не забудьте подойти.